черные львы. Мой тотем прислал их для того, чтобы я повернула на запад и попала в эту долину. Он хотел, чтобы я нашла ее. Ему надоело слоняться с места на место, и он решил, что эта долина станет его домом. Ведь в этой пещере некогда жили пещерные львы. Это его дом, ему здесь хорошо. Выходит, он не захотел оставить меня. Да, наверняка он решил остаться со мной. Эта мысль тут же наполнила покоем душу Эйлы, унося невероятное напряжение, о котором она сама не подозревала до последней минуты. Она улыбнулась и принялась ослаблять узел ремешка, стягивавшего горловину кожаного мешочка. Развязав мешочек, она вытряхнула его содержимое на землю, после чего стала подбирать находившиеся в нем предметы и складывать их обратно. Первым был кусок красноватой охры. Все члены клана носили с собой по кусочку священного красного камня, являвшегося наипервейшим предметом любого амулета. Камень этот был роздан членам клана в тот день, когда Мог-Ур раскрыл значение их тотема. Обычно тотемы даются еще при рождении. Эйла же узнала свой тотем только в 5 лет. Крэп назвал его вскоре после того, как ее нашла Айза. Это произошло во время ее принятия в клан. Эйла почесала шрамы, оставленные лапой зверя, и перевела взгляд на другой предмет — окаменелого брюхоногого моллюска.